Часть первая. Платина и алюминий. Глава первая. Гостиница тюремного типа. 14 сентября 2000 года. 16:52. На первый взгляд это был обыкновенный гостиничный номер, одноместный, не из дешевых. Не президентского класса, конечно, однако далеко и не те апартаменты, кое несчастному командировочному в каком-нибудь провинциальном доме колхозника приходится делить на равных правах с клопами, тараканами, ржавой водой из крана и серыми простынями на безбожно скрипучей кровати, продавленной телами многочисленных предшественников. Здесь все было чистенько, уютненько и пристойненько. Комната 30 метров квадратных в алькове, накрытый цветастым покрывалом сексодром, прикроватная тумбочка с трогательной вазочкой, в которой алеет одинокий тюльпанчик, настоящий, не пластмассовый, ковролин, телевизор Эрисон, вещает приглушенно что-то там об увлекательной жизни обитателей морей и океанов, ослепительно белая ванна, а не какое-нибудь желтое корыто со скворчащим душем, даже мини-бар имеет место, предлагая откушать напитков всевозможной градусности и сладкости. Нормальный, одним словом, гостиничный номер, совсем как в иных отелях, стремящихся к европейскому уровню, ежели не считать некоторых мелочей, поначалу в глаза и не бросающихся. Во-первых, обязательный для таких номеров телефон отсутствовал. Во-вторых, отсутствовала и ручка с внутренней стороны двери, да и не только ручка, но и замочная скважина. Дверь представляла собой идеально гладкую ДСП-шную плиту без выпуклостей, отверстий и всяческих узоров, пригнанную к косяку столь плотно, что лезвие ножа не просунешь. И Алексей сам, не зная почему, голову готов был прозакладывать, что ДСП — это лишь отделка, внешнее покрытие, бутафория, и что на самом деле такую дверь не прошибешь из гранатомета. Во-вторых, аналогичная ситуация была и с окном, огромным почти во всю стену, идеально чистым, с видом на таежные сопки. Вот только опять же ни шпингалетов, ни ручек на нем не наблюдалось, и как его открыть было напрочь непонятно. Более того, легонько постучав по окну пальчиком, Алексей обнаружил еще две странности. На стук оно отзывалось отнюдь непривычным стеклянным звуком. Казалось, что стучишь по листу пластика, и потом стекло это вибрировало. Мелко, часто, бесшумно и почти незаметно, однако же вибрировало. В-третьих, под самым потолком в углу над дверью в номер помещалась некая черная коробочка с мигающим красным огоньком, наводящая на мысль не столько о пожарной сигнализации или о датчике движения, сколько о миниатюрной телекамере, особливо если учесть, что оттуда, из-под потолка, вся комната просматривалась как на ладони. Из чего следовал вполне логичный вывод. Помимо всего прочего, номер и жучками нашпигован не хуже, чем клопами те же самые апартаментики дома колхозника. А так, если на все странности эти внимания не обращать, то жить можно было вполне, если вспомнить те камеры-одиночки, где они провели последние 2 недели. «Как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались», — пробормотал Алексей, скрутил голову неприлично крошечной бутылочки Смирновской из мини-бара, винтом влил себе в рот, заживал яблочком из вазы на столе, показал средний палец телекамере и завалился поперек сексодрома. «Фу, Монами!» — глядя в окно, поморщилась Маша. «Где ваши манеры?» «Примерно там же», — беспечно ответствовал Алексей, хрустя яблоком. «Где манеры наших весьма гостеприимных хозяев?» «Насколько я помню, задерживать подозреваемых без предъявления обвинения разрешено не более чем на 72 часа. А мы-то торчим уже. Сколько мы тут торчим, кстати?» 12 дней с копейками, — хмуро сказал Гриневский. — Но я очень не уверен, что мы находимся в гостях многоуважаемых слуг МВД с их 72 часами. — Ну, это к бабке не ходи, — махнул рукой Алексей. — Ясно дело, что это не менты. И это хорошо. Однако ж, что еще больше хорошо, это не бандиты и не друзья нашего покойного уголовного друга Пугача. Согласны? Вопрос был чисто риторическим, и никто на него не ответил. Потому как в Ашхабаде молчаливые и сосредоточенные люди в штатском аккуратно и бесшумно погрузили их, минуя все и всяческие таможенные и паспортные контроли, на борт самолета, всецело транспортного снаружи, а изнутри оборудованного исключительно под пассажирские перевозки. И за каких-то 3 часа курсом на северо-восток переправили куда-то обратно, в места до икоты знакомые, таежные. По оборудованию недавно покинутых камер одиночек и этой, с позволения сказать, гостиницы, по одним этим вводным уже можно было сделать вывод, что оказались они в гостях у одной из контор, которой именно из в изобилии расплодившихся за последнее время понять сходу было трудно. Но тот факт, что организация сия является насквозь государственной и достаточно могущественной, сомнению не подлежал. Без малого 2 недели с момента принудительной переправки в таежные места они провели раздельно, как уже говорилось, в одиночных камерах и абсолютно одинаковых условиях. Это выяснилось только теперь, когда всех троих наконец-таки собрали вместе в этом гостиничном номере, и они смогли обсудить пережитое. Там, в камерах, их не допрашивали, не били, не пытали, не кололи всяческими сыворотками правды. Напротив, камеры были хоть и крохотными, но опрятными, с пружинной кроватью, прикроватным столиком и чистым сортиром в закутке, да и кормили исправно и весьма сносно, не хуже, по крайней мере, чем в иных офицерских столовых. Однако это были, несомненно, камеры, а с другой стороны, не допрашивали и не били, и вот это последнее пугало больше всего. Раз в сутки по утрам после завтрака появлялась молчаливая и невзрачная барышня в серой форме, без знаков различия, с папочкой в холеной руке, и равнодушно предлагала письменно рассказать все, что с ними произошло с момента бунта на зоне под Пармой, как можно детальнее и подробнее. Каждый день после завтрака, блин, появлялась и предлагала. Каждый день. Причем что раздражало больше всего? Всякий раз принадлежности для письма оказывались разными. Сегодня, скажем, это был остро отточенный карандаш и стопка пищи и бумаги, завтра — дорогой блокнот и китайский паркер, послезавтра — синий фломастер и лист ватмана калибра А2, и ни разу сии принадлежности не повторялись. А описывать приходилось одно и то же, каждый раз одно и то же, но не издевательство ли? На 5-й день... заточение Карташ взбунтовался. В ответ на бесстрастную просьбу приступить к очередным мемуарам, он аккуратнейшим образом отодвинул в сторону одноразовую шариковую ручку ВИК и бледно-зеленую советскую еще тетрадку в клеточку с изображением товарища Пушкина на обложке, скрестил руки на груди и ласково сообщил, что отказывается заниматься всяческой ерундой до тех самых пор, пока ему не предоставит официального обвинения, а также свидания с товарищами по онному обвинению или хотя бы сведений об их товарищах судьбе.